Чем больше Марк рассказывал, откуда они, с небольшими комментариями своих друзей, тем больше мы офигевали от них. В хорошем смысле этого слова. Мы даже есть перестали. Настолько интересен был рассказ. Мы еще им, конечно, не рассказали про нас, как и что, я имею в виду. Но я уже понимал, что мы будем очень, ну просто очень заинтересованы друг в друге. Да и не похоже, чтобы они врали или что-то выдумывали. Смысл? Зачем? Затащить нас в ловушку? Чего добьются? Тачки наши отожмут. И чего дальше? Не, пацаны говорили правду и только правду. Они как бы дополняли рассказ друг друга. Получалось следующее. Эти трое мужчин приехали из города Кижинь. Находится он почти в 260 километрах в противоположной стороне от нас. То есть от нашего города до них 500 километров. Приехали они сюда, как мы уже знаем, за лианами и семенами. А вот дальше было интереснее. Со слов Марка, в этом городе проживает почти 20 тысяч человек. 20 тысяч, мля. Первые люди там появились почти 6 лет назад. И самое интересное, что люди сразу очутились в небольшом оазисе. А вокруг этого оазиса было раскинуто еще несколько небольших оазисов. По мере пребывания людей в этот мир, остальные оазисы также потихоньку разведывались и заселялись. Но новые жители попадали сюда в большинстве своем без машин. Марк так и сказал. Если даже вы ехали в момент переброса на автомобиле или мотоцикле, то сюда вы уже попадали без техники. Куда это все девалось, естественно, никто не знал. Только единицам за все время повезло очутиться тут вместе с машиной. В данный момент у них было чуть больше 50 автомобилей. На 20 тысяч человек всего 50 автомобилей. Это вообще ни о чем. Но зато у них были лошади. Да-да, лошади. Много лошадей. В одном из оазисов они встретили табун. Вот у них и получилось их приручить. Лошади эти неплохо размножались в неволе. Со слов Топы, лошади почти как у нас, только более лохматые. А размеры, ум, повадки — все один в один. Вот на этих лошадях они там и передвигаются. И еще у них много самокатов и велосипедов. На наш вопрос, откуда колеса, Марк сказал, что сейчас дойдет до этого. Дальше еще интересней. В этом большом оазисе оказалось, что есть футбольный стадион. Небольшой, но он был, соответственно, со всеми коммуникациями и помещениями. Первые люди там и жили. А как мы знаем, в любом большом здании есть техническая служба, где можно найти инструмент, запасные детали для ремонта и так далее и тому подобное. Вот и они нашли и стали все это использовать на полную. Потом нашли электрические камни. Правда, у них убило несколько человек током, пока они поняли, как с ними обращаться. Но зато, позаимствовав провода на этом самом стадионе, они обеспечили себя электричеством. То есть те, кто попал туда первый, не в каменном веке очутился, как у нас. Это у нас все с нуля делали. А там-то хоть стадион уже был. И электрические камни нашли через пару месяцев. Потом, по мере пребывания других людей, они уже стали расширяться. Все как у нас. Жили выращиванием животных и сельским хозяйством. Ну и по мере знаний развивались дальше. Потом к ним попали на машине дачники с рассадой и семенами. Семена засеяли и пошло-поехало. Зеленых оазисов вокруг много, земля есть. За 2 года в общей сложности там очутилось чуть больше 6 тысяч человек. По 15-20 человек в день прибывало. Вернее, приходило. Как-то карты сложились так, что появлялись все люди около этого большого оазиса. Это у нас разброс в 100 квадратных километров. У них нет. Потом нашли полезные ископаемые. Нефть, глину, железную руду. Процесс пошел веселее. Строительство, необходимые инструменты и все такое. Лошади, телеги, кареты стали производить. Вокруг стадиона началось строительство. Прокладывались дороги, строились дома. Расширялись очень быстро. Все производства находятся в соседних оазисах. В данный момент этот большой оазис – это центр Киженя. Семенами они засадили там все между оазисами и плюс дороги проложили. Топа сказал, что до ближайшего оазиса 5 километров. Дорога – асфальт из лиан, а вдоль дороги деревья растут. «А оазис этот с птицами как нашли?» – спросил я. «А тут вообще все очень интересно получилось», – отпивая своего стакана, сказал Марк. «Я был в числе первых, кто провалился в этот мир. Сначала жили как могли, потом людей стало все больше и больше, стало полегче. А через 2 года появилось сначала одно, а потом второе облако». «Два облака?» «Ага», — радостно кивнул Веня, — «два». «В первое облако поехали разведчики на лошадях. 5 человек. Вернулся один, рассказал про ящеров. Он только сказал, что видел 2 больших склада и здание, похожее на магазин. Ну и ящеров подробно описал. Стали думать, как быть дальше. Очень нам захотелось посмотреть, что на этих складах и в магазине. У нас было несколько единиц огнестрельного оружия. Несколько охотников к нам попали. Но у них патронов 1-2 и обчелся. Охотились мы на животных с помощью луков и копий. Потом сабли и мечи кузнецы стали делать. Короче, в это облако поехало около 250 всадников. «Ни хрена себе!» — воскликнул Туман. «Крутяк!» — засмеялся Клёпа. «Конница, шашки наголо, руби всех! Анкупулеметчицы на тачанке еще надо!» «А рогачей не было?» — спросил я. «А кто это?» «Ну, такие большие животные по размерам с бегемота и рогами утыканы». «Не, таких у нас не было. Ящеры только, нам и их хватило. Как тараканы на нас лезли». Да и сейчас не прекращают, когда мы туда ездим. Смешно говорить, но мы как рыцари туда ездим. Лошадей наших в железо одеваем. И сами себе защиты наделали. Прям средневековье. Жить захочешь, не так упакуешься, перебивая, буркнул Большой. Ага, ну так вот. В одном ангаре была электроника. Любая. В смысле? Переспросил я. Представь ангар, полностью забитый бытовой аудио-видеотехникой, сотовое оборудование для него, кое-какие станки, рации. Все рабочее. В общем, все то, к чему каждый из нас, он обвел нас всех рукой, привык в том мире, из которого провалился. Провода, щетки, электрические лампы, все что угодно. Мы оттуда на телегах все вывозили, машинами иногда пользовались. «Вы так и ездили туда постоянно в таком количестве?» — снова спросил я. «Ну да. Минимум 200 всадников. Пока они отбиваются от ящеров, еще человек 50 на телеге грузится подряд как можно быстрее. Потом домой. У нас потом уже тактика была по дракам с ящерами. Они, конечно, тоже хороши. И тяжелее любого человека, и прыгать умеют. Но в целом мы с ними справляемся. Конечно, у нас потери есть. Но те, кто ездит в облако, получают за это хорошие деньги. И мы стараемся сильно в облаке не задерживаться. Можно и не отбиться. Сколько раз было, когда ящеры, не считаясь с потерями, нападали на отбившихся всадников и рвали их на части вместе с лошадьми. У вас и деньги есть? А как же? Мы же не лохи какие. Называются они у нас зены. А у нас лины, сказал я. Вот такие. Я вытащил из разгрузки несколько карточек и показал им. «Неплохо», — оценил Марк наши деньги. «У нас только бумажные. Станок печатный сделали. Художники дизайн нарисовали и водяные знаки. Один из химиков придумал какой-то спецсостав. Им бумагу пропитывали». «Вот же, блин. Они, похоже, по технологиям на шаг впереди нас». Хотя это не мудрено, если у них электроники валом. Станки есть, компьютеры. То все равно найдутся те, кто сможет что-то придумать, высчитать, нарисовать на компьютерах и внедрить это в жизнь. А во втором складе что? И в магазине? Второй склад практически всегда был пустой. Но иногда там появлялось медицинское оборудование и кое-какие лекарства. Просроченные? Нет, нормальные. И медицинское оборудование рабочее. У нас две больницы в городе, упакованные от и до. А магазин оказался со спорттоварами. Обувь, одежда, тренажеры, велосипеды, самокаты. В общем, все то, что обычно в спортивном магазине можно было купить. Теперь понятно, почему вы так выглядите. Ткнул в них пальцем Слива. Марк сначала посмотрел на себя. Потом до него дошло, он засмеялся и ответил. Ты про фигуру? Ну да, у нас фитнес и спорт активно развит. Вот мы и ходим в спортзалы. Можно даже сказать, что город активно занимается спортом. Есть все. Футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Очень многие занимаются спортом. Очень многие. А второе облако? Сейчас расскажу. Я про это еще хочу добавить. Несколько мужчин на машинах проводили дальние разведки. Мы все надеялись выход найти или других людей. Так и нашли этот оазис с птицами. Разведчики ездили вокруг наших оазисов кругами, с каждым днем увеличивая круг. Так и наткнулись на этот оазис. С лианами уже не помню, как получилось. Но поняли, что из него классный асфальт получается. Ну и про семена то же самое. Когда нашли первое облако и в нем велики, очень обрадовались. Лошади, конечно, хорошее животное. Но грязи от них уже очень много. Мэр запретил въезд в центр на лошадях. Стали возить лианы и семена, везде делали асфальт. В большой оазис въезд на лошадях запрещен, только на велосипедах и самокатах. «И там все на великах у вас ездят?» — удивленно спросил Туман. «Как в Китае?» «Точно!» — кивнул Топа. «Велики постоянно таскают из облака. Покрытие-то хорошее у нас везде. Есть специальные стоянки в городе для них. Приехал на лошади, ее в конюшню, велик взял и поехал дальше. А между оазисами передвигаются на лошадях, каретах, телегах. И...» — он выдержал небольшую паузу, оглядел нас всех и, улыбнувшись, сказал. «Поездах».